А Никол Александр Вайс. Неучтенный элемент. Том 10. Глава 1. 25 сентября. Куба. Колоссальное сражение подходило к завершению. Во множестве стычек определились победители. И они совершенно не хотели терять свои жизни, дальше испытывая себя на прочность. Огромная пещера сильно пострадала. Битва обратила половину древнего города в руины, и теперь они стремительно погружались под воду. Эшли Хант проклинала все и вся. Божественный артефакт оказался недостаточно мощным. Алексей ударил по нему своей силой и выбил из раны, из-за чего не случилось обещанного эффекта гарантированного уничтожения. Задание все еще не было засчитано. А ведь она потратила все расходные артефакты даже из своих запасов. Чудовищная сила антимагии еще и разбила ее артефакт, связанный с душой, лишила оружия. И что даже хуже, ранила ее саму. Внимание, получена малая травма души, уровень 9. Внимание, получено малое истощение дара. Эффекты снижения магической силы и всего с нею связанного, а также слабости, боль не проходили. Она знала, что с такой травмой, остановившейся всего в одном уровне от среднего, она надолго будет ослаблена. Оставалось надеяться, что Орда добьет антимага, и задание все равно будет засчитано. Ведь она внесла большой вклад. Эшли стремительно приближалась к огромному пролому, когда мир вдруг ускорился. Словно на перемотке все стало двигаться быстрее. Мгновение недоумения сменилось ужасом. Она увидела метку, поставленную на пророке, который завис прямо у выхода, протянув руку в ее сторону. Отступая, она угодила прямо в хронополе, замедляющее все внутри. И с ее ослаблением сопротивляться эффекту не удавалось. А позади приближалась могучая аура. Эшли Хант едва успела оглянуться, чтобы увидеть лицо, называвшего себя владыкой пламени, настоящим богом во плоти. По спине пробежал холодок. Мир возвращал скорость, однако маг уже ничего не успевала. Пылающий черный меч ударил по правой руке тупой стороной, полностью сжигая ее и кроша кости. Сильный удар в бок должен был отбросить Эшли, но ифрит схватил ее за плечо и силой сжал. Внимание, автоматическая активация навыка снаряжения «Слеза жизни». Оставшееся число зарядов — 0 из 1. Восстановление заряда — 0 из 15 тысяч единиц энергии жизни. 70 часов. Внимание, автоматическая активация навыка снаряжения. Второй шанс. Оставшееся число зарядов — 0 из 1. Сразу два целебных артефакта наполнили тело силой и убрали боль. «Пошел прочь, я само солнце». Эшли выпустила максимум доступной ей сейчас силы, поднимая настоящий огненный торнадо. Таймеры травм начали стремительно увеличиваться, так как одаренная ранила себя перегрузкой. Хватка ничуть не ослабла. Эшли никогда за всю жизнь не слышала столько едкой насмешки в голосе. «Ты всерьез пытаешься сжечь огненного бога?» Рука Эшли восстанавливалась. Но тут сквозь пламенную стену она увидела приближающийся кулак. Удар убил бы обычного человека, просто сломал бы шею. Но одаренная была намного прочнее. Она слышала, как хрустят кости ее лица. Ощущала, что ее нижнюю челюсть буквально сминает и одновременно сжигает. Мир погрузился в темноту. Ифрит перехватил раненую поудобнее, сминая могучей рукой ключицу. Артефакты стремительно исцеляли сравнительно простые раны, и полубог ударил снова, а потом еще раз. Эшли Хант потеряла сознание, обмякнув на руке, и ифрит снова взял Нихилим, зависший около него. Подняв голову, он встретился взглядом с Ноланом. Американский одаренный поспешил отвернуться и полетел прочь. «Вот и славно. Предстоит разобраться, что сделали с осколком моей божественности». Но это подождет. Владыка пламени внутренне сожалел о том, что приходится устранять одну из сильнейших людей. Ифрит ощущал мощь развитого дара, превосходящего даже силу, которой в данный момент обладал он сам. Его догнала сначала бронзовая драконитка, потерявшая часть брони, кончик хвоста и часть крыла. Так что в воздухе ее держала лишь магия. а затем Майя. Укрепленный магией костюм сожгло. Артефакт, ускоряющий полет до невероятных скоростей, оказался уничтожен. Но ожоги уже сошли благодаря артефактам и живучести. В руке она сжимала белый меч, потерявший четверть длины. «Алексей ведь еще жив? Ты можешь с ним связаться?» Ифрит качнул головой, ведь медальон, использующийся как передатчик, часть Нихилима, сейчас лежал в его кармане. «Мэль решила нас связи. Судьба не определена, и наша битва еще не окончена». Новые монстры уже не появлялись. Сильвер все еще сражалась с Миллером, и оба мага никак не могли достать противника. Китайская команда держалась рядом, прикрывая обессилевшего Каменщикова, которого нес Ноктис. Нежить Константина защищала раненого хозяина, все еще живого, лишь благодаря помощи Акаева. Вдали мелькали мечи и магический ураган. Принцесса сражалась сразу с одним из восходящих и несколькими мощными монстрами. Впрочем, теперь Орда начала отступать. Лес вблизи был полностью уничтожен. Землю и побережье устлали тела особенно крупных существ. Однако острый взгляд отмечал и останки людей, особенно много из живущих рядом и пришедших на помощь. Потери защитников Земли оказались не так уж велики благодаря тому, что все сильнейшие были слишком заняты. Куда делся Эфемер, Ифрит так и не заметил. Он просто исчез, вероятно, предпочтя уйти отдыхать, пока цель вновь не появится в мире. «Помните, чем раньше вы примете неизбежное, тем лучше отношения получите», — громко вещал Миллер. «Это не поражение, это новая стадия существования». «Рыцарь, ставший пьяницей, валяющимся в канаве, тоже считает, что просто ушел на покой и пожинает плоды славного прошлого», — ответил ему Ифрит. «От этого он не становится менее жалким». Полина, бледная и тяжело дышавшая, моментально прилетела к группе. «Где Наташа? Неужели...» Взгляд вниз был более чем красноречивым. Она упала в изолированное свернутое пространство. Насколько я могу судить, оно не коллапсировало. Так что шанс есть. «С каких пор ее участь тебя волнует больше, чем судьба дорогого сердцу господина?» «Он не...» Полина смутилась и мотнула головой. «Я видела, как его с порталом унесла архидемон. А до этого также ушел Экзарх вместе с другим непокорным. Получается, они нашли то, что искали боги?» Ифрит задумчиво кивнул головой, понимая, какую иллюзию сотворил мастер для смотревших сверху. Сирион не мог раскрыть всем, что убил Экзарха, а потому показал, как будто ушел вместе с ним. Что случилось в пространственном кармане, никто доподлинно не узнает. Да и никто не поверит, что иллюзионист, находясь наедине с бойцом, на порядок сильнее смог его устранить. Просто не хватило бы силы удара, чтобы пробить слои защиты. Вспышка ауры была хорошо скрыта. «Вскоре мы все узнаем. Пока могу лишь заверить, что Алексей жив». Ифрит не стал упоминать, что ощущает, как связанную с Нихилимом душу ранили, и сила нестабильна. Не было нужды беспокоить их тем, что они не могут изменить. Огненный владыка верил в сильного и крепкого человека, которого не смогли сломить многие тяготы. «Немедленно освободите госпожу Хант». К Ифриту подлетела четверка потрепанных бойцов. Некоторые страдали от отдачи, но еще были боеспособны. «Ты не можешь ничего от меня требовать, смертный. Тогда мы применим силу. И не только. Здесь террористы, организующие нападения по всему миру. Теперь они считают, что могут похитить солнечного охотника, четвертую из списка, сильнейшего мага пламени». Мужчина отшатнулся, видя взгляд Бога и ощущая пылающую вокруг него ауру. «У тебя 10 секунд, чтобы свалить нахрен», прошипела Полина, совсем не следя за речью. «Время пошло, подонок». Человеку очень хотелось сбежать. Однако он был по-настоящему предан лидеру и выпрямился. «И это слова сильнейшего мага? Вы считаете, что можете делать что угодно по праву силы? 3, 2...» К Алина уже сжимала в руке подготовленное заклинание. Пульсирующую белую сферу окружали сложные цепочки руны печати. Но Ифрит вытянул руку и пламенем бездны разбил магический узор. «Почему?» «Довольно на сегодня крови. Смертный, не испытывай терпения владык, пылающих к тебе ненавистью». «Прекращайте этот цирк», — звучным голосом объявила Сяо Юэ, приблизившись к группе. Ханьфу уже не могло регенерировать. Девушка лишилась ноги, но еще выглядела грозно. «Уж вы прекрасно знаете, что все те скандалы солнечный охотник раздувала сама, пользовалась двойниками, чтобы очернить имя тех, кого сама сделала врагами». «Чушь! Мастер Габриэль, помогите в проблеме!» Одаренные собирались плотнее. Пока те, кто мог, помогал раненым, командиров привлек конфликт. Бразилец, объятый светом, отключил навык, создающий световые крылья, и внимательно смотрел на группу. «Я не желаю в это вмешиваться и выяснять, кто прав. Я потерял двух человек, и мне нужно узнать, что здесь было и кто заполучил награду». Другой член команды Хант заметил совсем другую проблему. О владыке смерти все знали. Его метка оставалась красной, но над обгоревшей африканкой он видел желтую метку, очень редкую, означающую, что это нейтральное существо. Поскольку она держалась около команды бездны, сразу внимания на нее не обратили, но сейчас мужчина узнал ее лицо. «Это же разрушитель Майя. Она жива и пользуется магией гравитации». «Так-так», — продолжил нынешний заместитель лидера. «Бездна на весь мир обвиняла нас в экспериментах по переносу дара, что было сущей клеветой. Тем временем она сама занималась тем же самым». «Ифрит, я их сейчас прикончу, не останавливай меня», — зарычала Полина. Ее мана быстро восполнялась благодаря артефактам и собственному уровню. «Лишь один человек вправе командовать мной», — спокойно ответил полубог. «Смертный, твое желание умереть поражает». «Нет, бездна этим не занималась. Причина в ином». К образовавшемуся кольцу вокруг конфликтующих присоединился еще один одаренный. Могучий мужчина в темном костюме, немного похожим по стилю на наряд супергероя. «Довольно уже. Эшли Хант пыталась убить антимага и действительно сфабриковала все эти новости. Заявляю это как член Сената и столп ассоциации магов». Все уставились на пророка, прибывшего в компании четырех человек. Всех, кроме лидера, обожгла магия или что-то ранило, но чудом все остались боеспособны. Члены команды Эшли Хант выглядели так, словно их предали. «Вы пожалеете. Как сильнейший из архимагов Америки принимаю командование. Забирайте тела павших и вызывайте мастера пространства. Вопрос Эшли Хант будет решаться на дипломатическом уровне». Пророк бросил осуждающий взгляд на Ифрита. Полубог лишь внутренне усмехнулся, понимая, что человек надеялся на моментальное устранение политического конкурента. «Этот зверь убил одного из наших», — начал командир. «Катитесь прочь. Никто не будет вас поддерживать. Сейчас вас тупоголовых прибьют. Принцесса, я тоже заявляю, что Япония не обвиняет бездну в совершенных нападениях, но мы хотим услышать полную версию». Мёбиус тоже находился тут, так же, как и несколько членов группы из Индии, которая прибыла несколько позже. Даже без Шивы это были мощные одаренные. Вот только Ифрит понимал, что сейчас не время разговоров и не собирался здесь задерживаться. Следовало как можно скорее покинуть опасное место и ждать реакции богов. Кроме того, сейчас был лучший момент для ударов по плацдармам якорей, с которых выдернули охрану и экзархов. Африка не участвовала и именно сейчас могла зачистить территорию от слабых монстров. Так же, как и русские, находящиеся около гор Урала. Пусть там сейчас была ночь. Большая часть членов бездны была небоеспособна, и Ифрит и Майя остались ждать на месте, на случай открытия портала из пространственного кармана. От лица Сириона. Восходящий истинный экзарх и опытный мастер пространства завладел энергетическим ядром, связанным с неким отдаленным пространством, и без промедлений воспользовался каналом, как целью для телепортации. Он раньше никогда так быстро не сплетал магию. Но сейчас опасался, что ему помешает аркан, или к месту все же прибудет один из его сородичей. Все удалось. Четкий канал связи послужил надежной путеводной нитью и привел в странный мир. Земля и небо представляли собой сплошную серую плоскость, уходившую в бесконечность. Всюду торчали странные угловатые колонны, источающие хаотичную силу. А вдали едва виднелась серая сфера, окруженная синим диском. Слишком далеко, чтобы разглядеть детали при множестве помех. Сирион не знал, что его ждет в конце пути. Ведь много чего могло поглощать силу, и сейчас он испытал облегчение. Выродившееся ядро мира или же осколок сущности эфириала? Скорее всего, все же второе. Похоже, скоро я займу место в Совете Теургов. Произнеся это вслух, Сирион испытал невероятный комплекс эмоций. От обычного представителя дома, далекого до верхушки родословной, сразу в правление и высший совет. Сила значила все, а он имел еще и опыт. Мгновение Сирион потратил, чтобы распределить бушующий внутри эфир. Убийство Экзарха принесло море энергии, которую он теперь довольно легко манипулировал. Сколько смог, сохранил в регалии, а остальное применил для развития дара. Убийство — это не лучший метод усиления. Часть рассеялась в локальное астральное пространство или мир. Другую он потерял сейчас, пока усваивал. Однако убитый им тиран обладал большим запасом чистого эфира, сделавшего его намного сильнее. Сирион даже успел магическими нитями схватить его регалию, дабы ее не отследили в затопленном городе. Более структурированное развитие он оставил на потом. А пока наложил на себя защитные заклинания, выставил на изготовку белый клинок и достал боевой жезл, который носил под мантией. Готовясь отразить любую угрозу и надеясь, что больше никто не попадет в мир, он понесся к далекой цели. Развил высокую скорость, держал защиту. И внезапно осознал, что летит куда-то в сторону, постепенно отдаляясь. Момента перехода он не заметил, просто на мгновение отвел взгляд, рассматривая колонны, как что-то изменилось. Морок или пространственные аномалии? Спросил Сирион сам себя, корректируя направление. Какое-то время все шло хорошо, а затем он вдруг потерял серую сферу из вида. Мир резко изменился. Кое-что выглядело знакомым. Сирион остановился и обернулся. Как он и предполагал, ядро пространственного кармана теперь находилось позади, причем дистанция заметно увеличилась. Медленно полетев в обратном направлении, Сирион не нашел никаких искажений или невидимых порталов. Лабиринт искаженных координат. До чего чудовищная пространственная аномалия. Пространство обычно цельное и равномерное. В этом мире оказалось жутко перекручено. Словно его фрагменты шили в неправильном порядке, и любой шаг мог завершиться в случайной точке. Вопреки непростой ситуации, Сирион испытал облегчение. Он сомневался, что Мэль сможет пройти через столь сложное место, особенно учитывая ее тяжелое состояние. Сирион был впечатлен уже тем, что после удара его артефактом демоница не свалилась без сознания и даже могла сопротивляться туповатому, но самоотверженному, как и все насекомые, слуги тирана. Новоявленный экзарх развернул иную магию и стал действовать осторожнее, прощупывая реальность вокруг. Он как будто летел сквозь невидимый лабиринт, который за ошибку отбрасывал его назад. Использовать телепортацию в столь перекрученном пространстве было попросту опасно. Шанс оказаться там, где желаешь, был минимальным. Время шло, однако он не наблюдал признаков, что здесь появился еще кто-то. Никто не нападал на него, не пытался ударить боевой магией. Тем не менее, Сирион жутко торопился и несколько раз ошибся. В конце концов, он оказался перед едва заметным белесым барьером, простирающимся до самого верха мира. Он казался обманчиво тонким и слабым, однако, едва коснувшись поверхности, опытный маг осознал нетривиальность задачи. До чего стойкая защита. Похоже, у частицы все же оставались искры осознанности. Впрочем, Сирен направил свою силу и начал сплетать хитрое заклинание. Формация разрослась до нескольких десятков метров, его окружили сложные узоры. По поверхности белесого барьера шли волны, он начал мерцать, и преграда помутнела. Понадобилась одна минута, и Сирен все же телепортировался. Всего на 2 метра вперед, просунувшись сквозь небольшое отверстие. Устало размяв руки, Экзарх посмотрел на сомкнувшийся позади барьер. Уверенность в неспособности еще кого-либо из противников пройти за ним крепла. Однако свой ход могли сделать боги и по воле случая выбрать кого-то достаточно умелого и сильного, и потому он не терял времени. Сирен внимательно изучил центральную область, где колонн стало гораздо больше. Излучающая давлеющую ауру вихрящаяся сфера находилась уже совсем рядом, соблазняя сделать последний рывок. Однако маг не позволял себе торопиться. Поднявшись в воздух, он снова аккуратно направился к цели, боясь, что его может перенести наружу. Однако финишная прямая преподнесла совсем иной сюрприз. Пространство вокруг неожиданно пошло рябью и ярко вспыхнуло. Сирен готовился к удару, пытался сопротивляться переносу. Тем не менее, мир вокруг сменился мертвым пейзажем. За краями гладкой площадки простиралась мрачная бордовая пустошь, усеянная частыми зубцами острых скал. Сирен словно стоял в центре кратера, а вокруг развернулся неестественный пейзаж. Над головой находилось темное звездное небо и светила тусклая алая звезда. Казалось, у мира вовсе не было атмосферы. Однако Сирен без проблем мог дышать. Иллюзия или внушение? Опытный маг тут же проверил себя. Импульсом силы обратил слой камня вокруг в пыль. Результат оказался неутешительным. Его на самом деле переместило. Причем не совсем в привычном понимании. Восходящий дрогнул, на нервах расправив пальцы свободных рук и начал накапливать в ладонях заряды магии. Многослойный фантазм. О, великая вселенная! Кто нашел свое последнее пристанище в этом диком мире? Сирен ожидал увидеть нечто уровня Астрарха. Какой-нибудь небольшой карман с энергетическим ядром. Может быть, обретшим некие слои защиты, породившим пару духов-стражей. Вместо этого в кармане реальность разделялась на множество слоев, как будто параллельно существовали сотни небольших божественных доменов. Все вокруг одновременно было реальным, но при этом представляло собой материализованную магию, воплощенную иллюзию, доведенную до совершенства. Земля задрожала, и Сирен резко взлетел вверх. Площадка, на которой он стоял, обваливалась, из трещин бил пар и лилось оранжевое свечение. Лавовый элементаль выбрался наружу и тут же метнул в чужака комок раскаленной породы. Сирен легко уклонился от медленного снаряда, а затем сложной комбинацией сначала нашел ядро элементаля, а затем пробил его лучом росчерка силы пространства. Мертвый противник рассыпался в прах, оставляя после себя лишь расплавленную скальную породу. Вот только тут и там, меж скал, слышался грохот и низкочастотный рев, от которого, казалось, дрожат внутренности. Хорошая ловушка для вторженцев. Только я не собираюсь вести зачистку. Посмотрим, как отсюда выбраться. Сирен вытащил светящийся камушек, который даже сейчас стянулся к главному ядру и скрылся при помощи иллюзии, рассылая вокруг обманок с аурой. Все же феномен, названный многослойным фантазмом, отличался от множества перекрывающих друг друга божественных доменов или иных дополнительных планов. Все они взаимосвязаны. Лабиринт можно разгадать и выбраться наружу. Когда впереди маячила настолько великая награда, усталость и сомнения отступали. Оставив Мель лежать в странном пространстве, я двинулся вперед. В голове крутились бесконечные мысли, а перед глазами стоял образ Наташи, падавшей в свернутое пространство. Древняя магия порождала чудеса и ужасные вещи. Что, если это и правда результат представлений землян о Баде? Что, если там живет буквально дьявол? Люди — психоактивная раса. Мысли каждого создают ментальные поля, а энергия, которую все человечество постепенно поглощает из материальности, превращается в искры силы веры, порождающей и питающей богов. Сколь сильно некоторые расы могут управлять магией одной волей и верой, столь сильно они порождают всякую паранормальную мистическую дрянь. Все эти уроки по мироустройству я запомнил. И хотя Наташа не должна умереть от одного падения, а свернутое пространство наверняка уцелело, сможет ли она там выжить? «Ифрит, как дела у вас? Удалось отступить?» «Ифрит!» Полубог не отличался разговорчивостью и через проводник мог только слышать. Но я не понимал, почему сейчас он не спрашивает о происходящем со мной. Как оказалось, медальон, связанный с Нихилимом, пропал. Карман цел, к тому же там вполне надежная кнопка-застежка. Неужели он не выдержал моих маневров? Или его вытащила Мэль? Я оглянулся и краем глаза глянул на демоницу, которая так и лежала на полу, повернув голову в мою сторону. Может быть, что это ее рук дело? Но она могла опасаться, что павший бог Домена прорвется сюда, воспользовавшись медальоном как маяком, и сам заберет высшую награду. Сейчас это не важно. Отбросив все лишние мысли, я постарался сосредоточиться на себе. Меня все еще бросало то в жар, то в холод. Канал бездны работал нестабильно, мешая регенерации весьма серьезных ран. Живот болел, тело казалось тяжелым. Раньше я бы вовсе свалился, но усиленная несколько раз регенерация и отобранное усиление тела колоссально увеличили мою живучесть. В руке вновь появился разрушитель грез, когда я побежал к белесому барьеру. Уже собирался его пробивать, однако я почти не ощутил сопротивления при входе. Прошел его так же легко, как щитки, которые выставляли слабаки из низших гоблинских магов. Да ладно. Это барьер такого масштаба? Неверяще пробормотал я, остановившись и оглядевшись. Место выглядело колоссальным и величественным. Я каждой частичкой своего существа ощущал его древность и сокрытую тут мощь. Выходит, барьер просто пропустил меня? Может, он настроен сдерживать только определенных существ? Например, представителей непокорных и Орды. Тогда небольшая фора Сириона сгорает. Я мотнул головой. Это все не важно. Главное — опередить Сириона, которого тут почему-то не наблюдалось. Возможно, он появился по другую сторону от этой штуки. Собрав волю в кулак и направляя поток силы на регенерацию, я побежал по парившим в воздухе ступенькам. Они были разного размера и формы, без перил. То еще экстремальное занятие. Если бы я не мог в случае ошибки включить левитацию. Если есть тропинка, значит, тебе рекомендуют идти по ней и не выделываться. Надеюсь, это работает именно так. Я развил максимальную скорость, постепенно поднимаясь вверх. Кроме черной дыры и серой сферы, окруженной голубым диском, другого движения не наблюдалось. Хаотично расставленные наклоненные колонны встречались все чаще. Их вершины излучали мягкий свет. Но никакого магического влияния я не ощущал. Точнее, окружающая сила понемногу колола кожу. Меня словно постоянно било легкой электростатикой, изрядно мешая концентрации на удержании силы бездны в узде. Однако враждебности мира я к себе почему-то не чувствовал. Я добежал до вершины лестницы и заметил, что теперь воздушные платформы буквально выплывают из реальности и выстраивают мне прямой мостик до сферы. Да чего это странно? И что мне делать? Не нырять же в нее головой. Я даже не поглощу силу, а просто сгорю к чертям. Сейчас, стоя вблизи, я ощущал всю мощь странного объекта. Как его вообще забрать? Я представлял себе нечто вроде ядра Ифрита, осколок кристалла, который можно унести в кармане. Но уж точно не энергетический вихрь диаметром под 30 метров. Обуреваемый сомнениями, я пошел вперед. Может быть, просто зачерпну из него побольше энергии, стабилизируя свое состояние. Смогу раскрыть свою силу и прибью других претендентов? Насколько этого хватит в вопросе защиты Земли? Смогу ли я голыми руками уничтожать якори? Хорошо бы. Ведь один присланный экзарх погиб. Остается прикончить Сириона. Пару сильных ребят, вроде Миллера и Зандара, который наверняка где-то бегает. Разобраться с Арканом или просто где-нибудь запереть. И можно возвращать Земле идеальные условия для прокачки. Я понял, что замечтался. Следовало еще разобраться с этой сферой и понять отношения богов и Мель, обещанные 20 уровней нашедшему, еще десятка пятерым людям и бонус опыта в 50% на каких-то 15 дней казались сейчас чем-то несерьезным. Даже если паразиты выдадут щедрую дополнительную награду, по ценности сравним разве что еще один слуга, который будет до конца помогать в обороне с полной отдачей. Или даже двое слуг, учитывая, что с Мель они не уживутся. Планы крутились в голове, пока я неспешно шел по мостику, внимательно осматриваясь. Вращающийся синий диск остался внизу. Сейчас я видел, что в нем как будто генерируется энергия, которая преобразуется и стекается к сфере. Разумеется, источник генерации мне известен, вся Земля. После подключения очищения энергии поток из синего становился буквально радужным. Я замечал эфир, чистую ману, божественную энергию и целый коктейль различных энергетических форм. Впрочем, сейчас, кажется, кольцо постепенно истончалось. Наверное, из-за потери энергетического ядра в Атлантиде. Я остановился прямо перед сферой. Дорожка прекратила выстраиваться. Ну, привет. И что делать теперь? Я осмотрелся, вытащил копье и собирался самым кончиком аккуратно коснуться сферы. Вот только вместо этого поверхность энергетического вихря внезапно забурлила. Млять. Все произошло слишком быстро, особенно учитывая мое плачевное состояние. Из сферы выстрелили серые путы, скрутили меня подобно стальным тросам, наплевав на антимагию и рывком затянули внутрь. Вопреки ожиданиям, я не ощутил ни жара, ни боли. Напротив, внезапно стало тепло и легко, словно я провалился в невероятно мягкий матрас и полностью расслабился. Мир мигнул. Несколько секунд я провел в расслабляющей тьме, ощущая лишь, как нечто касается моего дара. В голове проносились бесконечные варианты, от банальных до безумных. Однако сейчас я не мог даже пошевелиться. Тело исчезло, остался только разум. Без переходов, без всяких магических мерцаний и звуков, я осознал себя стоящим на холме, поросшим травой. Прямо около лавки под старым раскидистым деревом. С холма открывался прекрасный вид на красивый фэнтезийный город из желтоватого камня с красными черепичными крышами. Слишком высокие, аккуратные и сложные в архитектуре здания, чтобы назвать их средневековыми. Крупный город находился на берегу большого озера с низкими скалистыми берегами и располагался на довольно длинном и широком выступе, на самой дальней оконечности которого высился массивный замок со множеством башен и корпусов, отдающих готическим стилем. Наверняка при строительстве активно применялась магия, ведь тут и там между башнями были перекинуты каменные мосты, а высота некоторых башен, навскидку, достигала 200 метров. Не рекордно высокие, но вполне себе настоящие небоскребы. Город давно вышел за рамки стратегически удобного для обороны полуострова и раскинулся по каменистому берегу. Пусть размерами он уступал крупным городам Земли, но все же являлся удивительно большим. Да и средняя высотность строений далеко не как в Средневековье. Улицы не пустовали. Я видел активное копошение множества крохотных фигурок, телеги, запряженные как лошадьми, так и кем-то вроде ходящих на двух ногах помеси ящера со страусом. Некоторые фигуры в разноцветных мантиях левитировали. Происходила разгрузка корабля, зашедшего в порт, расположенный в боковой части города. Я осмотрел себя, привычно двинув правой рукой, которая не могла отрасти настолько быстро. Никаких ран, все на месте, включая одежду. Однако клинки и шеи исчезли, а магия как будто находилась за некой пеленой. Орда научила в любой непонятной ситуации хвататься за оружие. Я резко повернулся на мужской голос. Еще мгновение назад я находился на холме в одиночестве. Теперь же около меня стоял рослый черноволосый мужчина в черной мантии с серебристой строчкой. Крепкий, лет 40 на вид. В руке он держал черно-бронзовый посох с голубым шаром в навершии. Серые глаза немного светились, однако я не ощущал ауру. «Где я нахожусь? Ты — сознание, оставшееся в осколке божественности». «О, Малтериэль так назвала меня», — усмехнулся мужчина. И по моей спине пробежали мурашки. «Демон лгала. Я не должен быть удивлен, потому что меня не раз предостерегали. Тем не менее, честно говоря, я даже не мог злиться на Мэль. Она не приносила мне клятву верности. С самого начала я понимал, что у нее свои планы, и древний демон, предавший богов, знает намного больше, чем говорит. Меня успокоил тот факт, что когда я был в максимально уязвимом состоянии, она помогла и предложила взаимовыгодный союз. Как оказалось, она изначально знала, чей осколок спит на земле. Пока оставался открытым вопрос, зачем она притащила сюда мою скромную персону. Ведь должна была знать, что путь безопасен. Зачем я на самом деле понадобился Мэль?